Культура здоровья. Человек, не выполняющий регулярных физических упражнений, сохраняющих мышечную систему, которая обычно развивается до 20-22 лет, исключение составляют спортсмены, уже после 22 лет начинает ее терять и даже не задумывается, что разрушает транспортную систему, доставляющую кровь к органам. Это интересно знать. В состоянии покоя головной мозг пропускает через свои сосуды около 15% всего объема крови и при этом потребляет 20-25% кислорода, получаемого при дыхании, хотя вес мозга составляет лишь 2% веса тела. Возникает вопрос, за счет каких физиологических механизмов обеспечивается функционирование мозга? Только за счет миокарда? Мышцы сердца? Маловероятно. Этой мышцы хватает лишь для выброса крови в аорту. Дальше включаются механизмы гравитации и второго периферического сердца, к которому физиологи относят скелетную мускулатуру. Более подробно об этом написано в книге «Остеохондроз. Не приговор». Кто этого не знает или не понимает, тот обращается к кардиологам уже после 35-40 лет. И врачи прописывают препараты, искусственно поддерживающие сосудистую систему. Они называют это лечением. Но с каждым годом препаратов становится все больше, а здоровья все меньше. Рано или поздно лекарства перестают помогать. Правда, на смену просто кардиологам приходят кардиохирурги со своими стентами, шунтами и другими так называемыми новыми технологиями, поддерживающими нездоровье. В связи с этим нарастает рекламная борьба за каждого пациента, способного платить. Вернемся к теме повествования головным болям. Я провожу параллель между хроническими головными болями, большинство из которых связано с гипоксией сосудов мозга, то есть с недостаточным поступлением «свежей» в кавычках, обогащенной кислородом крови, и активной работой мышц туловища, и прежде всего мышц пояса верхних конечностей, устраняющих эту гипоксию. Именно эта группа мышц, о которой более подробно будем говорить в специальном разделе, качает, как насосы, обогащенную кислородом кровь из легких, в которой так нуждаются сосуды мозга, постоянно находящиеся в работе. Пока человек способен размышлять, его сосудам мозга нужна так называемая свежая кровь. Индивидууму среднестатистическому, то есть мало размышляющему о здоровье, помогают забыть об этом несомненном благе два постоянно работающих органа, управляющих поддержанием жизнедеятельности организма в автономном режиме, то есть без участия волевого центра. Это миокард, основная сердечная мышца, которая работает постоянно и самостоятельно, и дыхательная диафрагма, работающая до тех пор, пока бьется сердце, тоже в автономном режиме. Эти два органа в организме человека и выполняют основную гемодинамическую, то есть двигающую кровь функцию, благодаря которой поддерживается, именно поддерживается, постоянство внутренней среды организма, или, как говорят медики, гомеостаз. Возникает вопрос, как долго эти два органа могут работать автономно, без внешней поддержки? Этот вопрос рождает другой, как долго будет сохраняться качество здоровья человека? Как я уже подчеркнул, организм человека автоматически развивается и растет до 20-22 лет, что бы человек ни делал. Пока не закончится период роста костей, хрящей и других соединительных тканей, его нельзя считать взрослым. За это отвечает природа. Естественно, данный этап роста можно заметно улучшить, создав запас на будущее. А после окончания этого периода либо пользоваться тем, что выросло, либо развивать и совершенствовать себя и свой организм. И вот тут нам на подмогу приходит современная наука кинезитерапия. Себя и своих коллег по современной кинезитерапии я отношу к специалистам, профессионально изучающим вопросы здоровья. и свои аргументы в пользу упражнений для выхода из хронических болезней мы строим на знаниях естественных дисциплин и прежде всего нормальной и патологической физиологии. То есть изучение и понимание естественного состояния и функционирования органов и систем, изменивших нормальное функционирование из-за нарушения законов их существования, приведшего к болезни, дает возможность сделать правильный выбор методов лечения. Изучение же одной патологической физиологии, то есть следствие без обоснования причины, например, констатация врачом диагноза остеохондроз без понимания роли неработающих мышц позвоночника, приводит к назначению обезболивающих препаратов, временно снимающих боли, но одновременно оказывающих разрушительное действие на сосуды. В то время как определенные упражнения оказывают также обезболивающее действие на позвоночник и одновременно укрепляют сосуды. Какой путь выберете вы и к какому врачу пойдете, зависит только от вас. Я лично всегда предлагал и предлагаю естественный путь выздоровления, лишь вначале кажущийся трудным, но в дальнейшем приносящий несомненное удовлетворение. В то время как быстрый, то есть лекарственный путь выздоровления, рано или поздно приводит не только к депрессии, но и к добровольному самоуничтожению поочередно органов и систем.